Шатов стал ходить по комнате, смотря в пол и изо всех сил стараясь не взглянуть на нее. «Тут, не рассердись, Мария, умоляю тебя, тут есть телятина, недалеко, и чай. Ты так мало давеча скушала». Она брезгливо и злобно замахала рукой. Шатов в отчаянии прикусил язык. «Слушайте, я намерена здесь открыть переплетную на разумных началах ассоциации. А так как вы здесь живете, то как вы думаете, удастся или нет?» «Эх, Мария, у нас и книг-то не читают, да и нет их совсем. Да и станет он книгу переплетать». «Кто он?» «А здешний читатель и здешний житель вообще, Мари». «Ну так и говорите яснее, а то он, а кто он, неизвестно. Грамматики не знаете». «Это в духе языка, Мари», — пробормотал Шатов. «Ах, подите вы с вашим духом, надоели. Почему здешний житель или читатель не станет переплетать? Потому что читать книгу и ее переплетать — это целых два периода развития, и огромных. Сначала он помаленьку читать приучается, веками, разумеется, но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге. Означает, что он не только читать полюбил, но и за дело признал. До этого периода еще вся Россия не дожила. Европа давно переплетает». «Это хоть и по-педански, но, по крайней мере, не глупо сказано. И напоминает мне 3 года назад. Вы иногда были довольно остроумны. 3 года назад». Она это высказала так же брезгливо, как и все прежние капризные свои фразы.